Пока мы общались, я обсох, хотя трусы все равно были влажными. Подойдя к своей одежде, я натянул штаны, не застегивая их, потом намотал портянки и вбил ноги в сапоги, притопнул, чтобы они нормально сели, натянул майку и, взяв рубаху, ушел за кусты, где обычно влажное белье после купания выжимают. Я же отошел, чтобы никто не видел, как я под рубашку надеваю кобуру с Вальтером. Потом накинул свою кожаную куртку. Для лета в ней жарко, даже очень. Но она отлично скрывает выпуклость кобуры. И что уж говорить, в лесу на охоте с ней тоже неплохо. Можно и расстелить на земле в качестве лежанки для отдыха. Кепки вот не было, в телеге оставил. А котомку прихватил, не без этого. Машина с пробуксовкой по песку покинула пляж. Я сидел сзади со Старлеем. Майор на месте переднего пассажира устроился. Где конкретно был бой и куда ушли диверсанты, побив группу, что им на хвост упало? «Забавно говоришь», — усмехнулся майор, а увидев, что я из-за голенища сапога достал карту, возмутился. «Откуда?» «От немцев, вестимо. Я же говорил, их летчиков, прыгнувших с парашютом, побил. Вот и трофей». «Отдай», — протянул он руку. «Куда? Вон немцев сколько летает. Сбивайте и отбирайте». «Этих я сбил из винтовки, так что мой законный трофей». «Ты не хочешь помочь Красной Армии?» – изумился майор. «У нас вообще карт нет, не выдают по причине их отсутствия. А тут какой-то малец с карты ходит. Еще и врет, что немецкий самолет сбил». «Вообще-то я 5 их сбил. Всегда при свидетелях. Это моя семья. А карту не дам, сами добывайте. У побитых вами диверсантов парочка точно должна быть». «Сами суетитесь. Да и тыкать носом меня постоянно не надо, что я там кому-то должен помогать. Это что получается? Малец воюет лучше серьезных мужиков, и ему еще за это пеняют. Не умеете воевать, не лезьте. И руки свои к моим вещам не тяните. Я по ним ой как хорошо умею бить. Все ясно». «Так, товарищ старший лейтенант, где что было?» Старлей стал показывать на карте. «Вот тут пост, здесь машину расстреляли. Вот сюда немцы ушли, а тут на просеке преследователям засаду устроили. Дальше они ушли, преследования организовано не было, некому. Мы уже позже подошли, изучили место боя». «Угу, понятно. Тогда меня вот здесь оставите», — указал я пальцем на точку на карте. «Почему именно здесь?» — заинтересовался Старлей. «По их следам идти бессмысленно, да и опасно, если честно. Наверняка имеют при себе разные взрывчатки вроде противопехотных мин. Уверен, они на тропке за собой что-то такое поставили. Лес большой, но реально у них тут 3 пути. А отсюда самый оптимальный маршрут, чтобы подрезать их и найти место, где они проходили. Там они уже подуспокоятся, так что шанс их взять тепленькими будет немалый». «Хм, логично». Мы въехали в город. Там была короткая остановка. Старлей вернулся с автоматом и 2 запасными барабанными дисками к ним, полными патронов, а также с сидором, где был дополнительный боезапас для автомата. Потом, в сопровождении полуторки, полной бойцов, мы доехали до указанных мной координат. Кстати, я заметил, что неподалеку от опушки со стороны города расставлены посты. Меня высадили. Я закинул сидр за спину, повесил на левое плечо автомат и быстро углубился в лес, внимательно поглядывая по сторонам и особенно под ноги. Скоро темнеть начнет, хрен что увидишь. К счастью, следы я нашел быстро. Сначала утрешние, всей группы, а буквально через 300 метров уже оставшиеся 2. Хм, а один, похоже, ранен, следы неровные, качало его. Эти огромные от подошв пулеметчика. Я их еще там, у дороги, запомнил, где был оттиск приклада пулемета. А вот эти снайперы. Значит, снайпер ранен. Или нет? А чего это они так углублены? А, так он груз какой-то нес. Вот его и шатало от усталости. А что за груз? Посмотрим по сути дела. Судя по свежести следов, немцы 20 минут назад здесь прошли. Поспешим. Уже начало темнеть, когда я обнаружил их на временной стоянке. Когда я, обойдя стоянку, подкрался к ним со спины, выяснилось, что снайпер нес большой десантный грузовой мешок. Он стоял отдельно, прислоненный к дереву. Оба немца, изрядно уставшие, так как все еще пытались отдышаться, негромко переговаривались, прислушиваясь к лесу, и ужинали. «Вот гады! Это же мои трофеи, они доедают!» «Руки!» — громко сказал я на немецком. «Бросить ножи на землю, поднять руки!» Почти сразу я выстрелил, и пуля взлохматила землю у ног гиганта-пулеметчика. Немцев нужно ошеломить, чтобы о сопротивлении не думали. Держал я в руках свой основной ствол, ТТ, что носил в котомке. Это волчары тертые, просто так в пленных не возьмешь. Бывает, даже подрывают себя гранатами, я от Шальского слышал. Оказывается, не только у нас доходит до самопожертвования, но и раненые немцы остаются на пути преследователей, отбиваясь до конца, чтобы товарищи ушли. Все же диверсанты взять можно, но команды нужно отдавать постоянно и зачастую противоречивые, чтобы не дать и подумать о сопротивлении. Пока получалось. Несмотря на довольно усиленную моральную подготовку, других в эти группы не брали, они реально в шоке были. Еще бы, их брал в плен ребенок, мальчишка, как тут не зависнуть. «Не стоит меня злить! Теперь встаем, осторожно, чтобы я видел, расстегиваем пояса и снимаем с себя все оружие». Разоружив диверсантов, вытащил затворы у пулемета и винтовки, убрал в котомку пистолеты и гранаты, после чего все, что было у них в грузах, заставил навесить на себя, что я сам, что ли, трофеи таскать буду. Подсвечивая фонариком, быстрым шагом повел их к нашему лагерю. Не туда, где ждет майор и его начальник разведки, а к своему. Дед встретил на опушке. Очень удивился, конечно, и, позвав на помощь Марину, стал изучать трофеи. Я попросил ее список написать. Немцев мы раздели, даже исподнее сняли. Они не сопротивлялись, мы им жизнь гарантировали, сами расстреливать не будем. Пока шли, я их до такой степени запугал, вслух прикидывая способы казни, что диверсанты сами просили побыстрее передать их в руки представителям Красной Армии. Потом дед привязал их друг к другу, а это руку к руке, ногу к ноге, так что, чтобы сделать шаг, им нужно делать это вместе, один левой ногой, другой правой. Перед тем, как уйти из лагеря, я выщелкал все патроны из автомата, да и Сидора достал. Все это сыпал в свой мешок с боеприпасами в телеге. В общем, все трофеи остались у меня в лагере, и я повел немцев, как и обещал, к майору.